На этот раз вместо ответа госпожа Файнзильберминц молча щелкнула предохранителем автомата, и умничающий эльф разом прервал чрезмерно откровенные философствования. «Ща! Я таки выскажу, чтоб все точки стояли на «ды», а на меня не возникали вопросы. Мне чихать, плевать, и в конец фиолетово все, что там занимается этот русский мальчик с мыслями ниже пояса. То он лепит из себе казака в поисках православного рая, то прячется по кустам с голой девицей, бросив тех, кому он действительно дорог. Ой, я сама понимаю, как это глупо звучит. Пусть идет куда хочет, с кем хочет и за тем, что им обоим хочется. Я ему кто? Я ему сплошное никто. Но мне таки, может быть, иногда его жалко». Рахиль окончательно запуталась, сбилась и замолчала. Мила Веллер не прерывала ее исповедь даже вздохом, потом погладил ее по голове и тихо сказал: «Люсинь писал, если чье-то имя согревает твое сердце, не ищи этому причины, объяснения или названия. Прими происходящее как данность и крепче сомкни уста». «Что я и делаю?» Кисло согласилась всхлипнувшая еврейка, а мгновением позже она уже горько рыдала на плече обалдевшего эльфа под равнодушными взглядами фланирующих мимо нимфей. Может быть, Миловеллор и был законченным наркоманом, самозваным претендентом на трон, болтуном и начитанным пустобрехом, но в его эльфийской душе проснулись нетронутые доселе отеческие струнки. Он успокаивающе похлопывал бедную девушку по спине, а сам изо всех сил вытягивал тощую шею, дабы узреть, наконец, куда подевался этот клятый подъясаул, дабы сказать ему: «Смотри, до чего ты довел это невинное дитя с автоматической винтовкой Галил». И чтобы казак Кочуев престыжно опустил голову, горько покаялся, а потом на глазах у всех два возлюбленных сердца соединились. Увы, до этого дела не дошло. Бурные слезы бывшей военнослужащей были прерваны истошным девичьим визгом. Обнаженные нарциссоманы удивленно повернули головы к озеру. «Кто-то испугал нимфею», — упавшим голосом объявил эльф. Его худшие предположения подтвердились, поскольку почти в ту же минуту раздался яростный рев дикого зверя. «Таки похоже на смесь льва, медведя и носорога», — нехотя вытерла слезы Рахиль. «А почему никто не прячется?» «Им нечего бояться своих. Это рев нимфеи. Я же говорил, от испуга они становятся сущими демонами». «Значит, это не в фигуральном смысле? Ваня-то и не знает». «Боюсь, что уже знает». «Таки, мамочка, ой!» — въехала наконец-то догадливая израильтянка. Но надо отдать ей должное: время на размышления, стенания, обмороки и прочие женские глупости она тратить не стала. Нет, горбоносая героиня нашего романа вскочила на ноги, мигом оправила форму и, перехватив Галил в положение стрельба от пояса, ринулась вперед. Высокомерные нимфеи старательно уступали ей дорогу, особенно после того, как она буквально сбила двоих головой в пузо. Рев или рык продолжался, не усложняя поиски направления, но когда запыхавшаяся Рахиль выскочила на злополучный берег, ее глазам предстала ужасающая картина. Прямо на песке очень одинокой сосны в ярости металась женоподобная тварь с дикобразовыми иглами на хребте и оскаленной мордой самой уродливой макаки на свете. В ее красных глазах горела жажда крови, когти врылись в песок, а между мускулистых лап потеряно валялась новенькая казачья фуражка с ярко-желтым околышем. «Ваня!» — плаксиво выдавила бедняжка и почти без чувств осела наземь. Беснующееся чудовище уставилось на нее пылающим взглядом. «Ванечка, это вы или это таки вас съела?» В ответ раздался все тот же ужасающий рев. Капли желтой слюны, шипя, почти долетели до убитой горем еврейской военнослужащей. «Еще? Вы в меня плюнули как ответ? Тогда не надо брызг, я все понимаю. Если вы уже оно, то это уже и не вы, так? А если оно вас еще и съело, что конкретно вряд ли, ибо одновременно проглотить целого казака с усами, шашкой, сапогами всмятку и прочим трудно. Я уж не говорю о нагрузке на желудок и количестве холестерина. Отсюда рабочий вывод, а эту тварь таки можно застрелить. — Рахиль, не вздумай! — раздалось откуда-то с ночных небес. — Ну, хотя бы попробовать пару пулек. — Не вздумай, я тебе говорю! Девушка шмыгнула носом, осторожно встала и, по-прежнему держа чудовище на мушке, деловито уточнила. — Тогда сначала холитесь. Где вы тут есть? — Глазоньки разуй! — советовал казак. — На дереве я! Выше! Еще выше! О! Только не надо глупых вопросов, типа, что я там делаю, а не отнимаю ли орешки у белочки и не ищу ли сухое дупло на ночь. «Как скажете, Ваня, я уже вся счастлива от того, что вы в основном живы. А вон та держиморда, видимо, та самая крыса?» «Цвет-то!» — обиженно поправил молодой человек, пытаясь поудобнее устроиться на сосне. Как он вообще взлетел на это здоровенное дерево, доподлинно неизвестно. Самые низкие сучья торчали на высоте 3 метров. Рахиль хотел еще что-то спросить или высказаться по теме, но чудовище опять на что-то среагировало, нервно прыгнув в ее сторону. К месту драматических событий меж тем неспешно стягивался народ. Любопытствующие нимфеи даже несколько опередили спешащего Миловеллера, когда, наконец, произошло то, что не могло не произойти. — Отвали, кудряшка, я же тебе не подъясаул молоденький. На меня хмурешь титьками не действует, еще один такой жест с зубами и... Бывшая военнослужащая честно произвела предупредительный выстрел вверх. «Нет!» — на плечах ее повис бледный, запыхавшийся эльф. Но было поздно.